1300, 3 ноября. Конечно, жестокости Акбар не проявлял. Враги не стеснялись, ведь самосуд человек так любит. Так мы не можем дать правдивую историю. Правитель Индии утверждал законы с чудной Джодбай. 1301, 6 ноября. Утверждаю силу вашу. Энергия, нужная для нашего пути, напряжена, утверждаю. Завершение так устремлено к своему сроку. Магнит сердца притягивает сроки. Идет великий срок. Устремление к магниту пространства напрягает великий процесс. Я утверждаю, так устремление несет завершение. Явление нового начала у преддверия. Такая явленная страница сердца. Такая явленная страница психодуховности. 1302. 7 ноября. Конечно, многочисленны сочетания, дающие формам жизнь, но явление вдыхания психодинамики в новую планету может быть проявлено только объединенным атомом. Явление космического основания должно напитаться всесодержащей энергией. 1303. 9 ноября. Связь с мирами напряжена, и лучи притяжения так сильны. Связь с мирами утверждена, и величайшая ступень близится. Нити пространства напряжены. Так мы творим и собираем. Лучи истинно творят. Творческая сила действует. Все огни напряжены, потому восприимчивость так звучит. Потому прошу силы беречь. Чую явление радости. 1304, 21 ноября. Если бы человечество приняло то, что мы хотим, то цепь эволюции была бы на высоте. Из целой истины что делали люди? Так эволюция достигается напряжением тысячелетий. Но мы видим будущее. Одна точка в космическом своде не затмит сияние беспредельности. Так взглянем на соединение лучшего рока. Как иначе людям дать понять иерархию? Если бы люди восприняли нашу иерархию, то они достигли бы ступени высшей. 1305, 23 ноября. Стрелы устремления доходят. Стрелы устремления создают. Так мы творим явленно вместе. 1306, 24 ноября. Ответная вибрация утверждает притяжение. Ответная вибрация лежит в основании объединения. Полярность создает струю космического творчества. Ток полярности так напряжен и так намагничен созвучием космического притяжения. Свойство полярности определяет созвучие. Атом, устремленный к слиянию, пространственно созвучит, потому путь слияния наивысший в космосе. Те, отрицающие путь завершения, отрицают сияние бытия. Конечно, мощь космического слияния есть сила космическая. Когда дуги сознания объединены, тогда свод утверждается. 1307, 26 ноября. Сердце Тары устремляет явление подвига. Сердце Тары устремляет лучами к свету. Сердце Тары дает токи нашим устремлениям. Непреложность творчества духа так уявлена. 1308, 6 декабря. Огонь чаши соответствует всему планетному устремлению. Вращение в затылке есть явление очень важное. 1309, 9 декабря. Утверждаю, что центры затылка устремлены к дальним мирам. Очень устремлены пламенные центры. Конечно, центр затылка напрягает центр горла. Эти центры очень связаны. Яснослышание даст решение сношения с дальними мирами. Большие действия совершаются под большим напряжением. 1310. 10 декабря. Завершение назначено течением светил. Когда направление светил так устремлено, когда течение светил так направлено, в созвучии с устремлением Духа, тогда космический магнит действует во всей мощи. 1311. 11 декабря. Виденное у Русвати относится к проявлению эманации, явленных горами. Огонь пробивается и светит, трансмутируясь, потому подземный огонь красен, но трансмутируясь, имеет чистое серебро. Центры затылка, конечно, усиливают явление слуха. Все жизненные способности центров обостряются. 1312. 12 декабря. Сокровенные решения охраняются владыками. Эти священные решения мы чтим. Когда дух человечества поднимется, тогда знание расширится. Потому мы храним высшее таинство. Когда знамение времени таинства близится, тогда лучи планеты действуют согласно с назначением космического магнита. Когда время близится, тогда все токи усиливаются, ведь в космосе все напрягается, как единая цепь, потому мы говорим «круг жизни». Так мы сплетаем великий, чудесный круг жизни. 1313, 16 декабря. Владыка, каждая энергия имеет в себе обе полярности, и потому, когда принимается только одна полярность, утверждается разновесие. Когда среди космических решений страна перерождается, и когда послан вам наш вестник, то знайте, не устилать его путь мелким щебнем. Потому, когда пятна себелюбия привходят в ауру, обернитесь к вестнику. Луч его духа направит на самое темное пятно его мощный свет. Когда пятно самоудовлетворения ослепит дух, обернитесь на вестника, простота его украсит ваш доспех. Когда пятно самомнения усыпит дух, обернитесь на вестника, его устремленная стрела так напряжена. Помните, знайте небывалое время. Вестник вместо наших башен избрал творчество лучшего кармического следствия, взяв на себя все ваши тягости. Не устилайте его путь мелким щебнем. Вестник, несущий ваши тягости, и тара, несущая вам лучшую карму, явлены нами для новой ступени. Явите понимание. Все достояния нам данные могут быть отобраны. Мы владельцев не чтим, мы чтим сад, растущий самоотверженностью. Мы властелина не чтим, мы чтим сад, где самое малое дерево дает прекрасные плоды. Мы любим цветы, растущее под углом жизнедателя, солнца. Так помните, что поток света устремляется от вестника. 1314, 20 декабря. Конечно, когда решается такая утвержденная страница, то все космические энергии направляются к творчеству. И запомните, что лучи Урана действуют. Да, да, да. Потому новые энергии и новые следствия дадут новые явления. Так мы утверждаем новую ступень. Я утверждаю. Конечно, мелкие камни стараются положить по дороге, но тому, кто их бросил, они вырастут в горы. Так будем расчищать, улыбаясь. 1315, 24 декабря. Положенное владыками, утвержденное высшим законом таинства, так близко. Таинство зовет, таинство притягивает, таинство входит в свою явленную жизнь. Таинство напрягает все космические огни. 1316, 26 декабря. Законно знать. Там, где тара, там творчество жизни. Там, где гуру, там творчество жизни. Там, где тара собирает серебряные нити, там творчество жизни. Там, где гуру собирает серебряные нити, там творчество жизни. Там, где тара собирает наши нити, ткется покрывало Матери Мира. Запомните, эта сказочная ступень должна свершиться. Там, где тара, там наша сила. Там, где тара, там наш голос. Там, где гуру, там наша рука.